первой твоей битвой будет битва с Тифоном. Каждый, кто встает на путь борьбы, рано или поздно выходит на бой с чудовищем. Стоит дрогнуть, и он увеличивается в размерах. Так, провожая Алексея, говорил отшельник. Нет, слепой не видел будущее. Он хорошо знал логику земных битв.